До 30-летнего возраста Хлодвиг постоянно поклонялся богам своих предков. Его недоверие, или вернее пренебрежение к христианству, дозволяло ему без угрызений совести грабить христианские церкви на неприятельской территории, но его гальские подданные пользовались полной свободой в своих религиозных верованиях, а епископы возлагали более надежды на язычника, чем на еретиков. Меровинский король имел счастье вступить в брак с прекрасной племянницей бургундского короля Клотильдой, которая была воспитана в католической вере, в то время как жила при дворе арианского государя. И личные интересы, и чувство долга заставляли ее позаботиться об обращении ее языческого супруга в христианство. И Хлодвиг стал мало-помалу внимать голосу любви и религии. Он дал свое согласие, быть может, так было обусловлено перед вступлением в брак, на то, чтобы его старший сын крестился. И хотя внезапная смерть ребенка возбудила в нем суеверные опасения, он склонился на убеждение повторить этот опасный опыт над своим вторым сыном. В опасный момент Тольбиакской битвы Хлодвиг стал громко взывать к богу Клотильды и христиан, а победа расположила его выслушать с почтительной признательностью красноречивые доводы римского епископа Ремигия, который объяснил ему, какие духовные и мирские выгоды доставит ему обращение в христианскую веру. Король объявил, что он убедился в истине католической религии, а политические мотивы, которые могли бы на время замедлить оглашение этой перемены, были устранены благочестивыми и верноподданническими возгласами франков, высказавших свою готовность следовать за своим геройским вождем и в поход, чтобы сражаться, и в купель, чтобы креститься. Этот важный обряд был совершен в Римском соборе с таким великолепием и с такой торжественностью, какие были способны внушить грубым, новообращенным благоговейное уважение к новой религии. Новый Константин был немедленно окрещен вместе с 3000 своих воинственных подданных, а их примеру последовали остальные сговорчивые варвары, которые, исполняя волю победоносного прилата, стали поклоняться кресту, который прежде жгли, и стали жечь идолов, которым прежде поклонялись. Душа Хлодвига была доступна для мимолетных взрывов религиозного рвения. Он пришел в сильное негодование при трогательном рассказе о страданиях и смерти Христа. И вместо того, чтобы оценить по достоинству благотворные последствия этого таинственного самопожертвования, он с неблагоразумным гневом воскликнул: «Будь я там с моими храбрыми франками, я отмстил бы за нанесенные ему обиды». Но варварский завоеватель Галлии не был способен взвешивать доказательства религии, основанные на тщательной проверке исторических фактов и богословских умозрений. Он еще менее был способен подчиняться кротким евангельским правилам, которые проникают в убеждения и очищают сердца искренних обращенных. Все дела его царствования были внушены честолюбием и были постоянным нарушением требований христианской нравственности и христианского долга. Его руки были запятнаны кровью как в военное, так и в мирное время, и немедленно, вслед за тем, как он распустил собор галиканского духовенства, он хладнокровно приказал умертвить всех принцев из рода Меровингов. Впрочем, это не мешало королю франков воздавать искреннее поклонение христианскому богу как существу более совершенному и более могущественному, чем его национальные боги, А достопамятное избавление от неминуемой опасности и победа при Тольбиаке побуждали Хлодвига и впредь полагаться на покровительство Бога ратных сил. Самый популярный из их святых, Мартин, славился по всему Западу чудесами, беспрестанно совершавшимися у его гробницы в Туре. Он оказывал явное или тайное покровительство щедрому и православному королю, а нечестивое замечание самого Хлодвига, что дружба святого Мартина обходится ему очень дорого, не следует принимать за признак серьезного или рационального скептицизма. И небо, и земля радовались обращению франков в христианскую веру. В тот достопамятный день, когда Хлодвиг вышел из купели, он во всем христианском мире оказался единственным монархом, достойным имени и прерогатив католика. Император Афанасий был заражен некоторыми опасными заблуждениями касательно характера божеского воплощения. Ожившие в Италии, Африке, Испании и Галлии варвары были вовлечены в арианскую ересь. Старший, или вернее единственный сын церкви, был признан духовенством за его законного государя и славного освободителя. И военные предприятия Хлодвига были поддержаны усердием и доброжелательством католической партии. Под римским владычеством епископы пользовались значительным, а иногда даже опасным влиянием благодаря своим богатствам и обширной юрисдикции, благодаря своему священному характеру, своей несменяемости, своим многочисленным приверженцам, популярному красноречию и провинциальным съездам. Это влияние усиливалось вместе с распространением суеверий. И основание французской монархии может быть в некоторой мере приписано единодушию сотни прелатов, властвовавших над мятежными и независимыми городами Галлии. Непрочные основы Американской республики неоднократно потрясались или были ниспровергнуты, но этот народ все еще сохранял свою свободу, поддерживал достоинство римского имени и храбро отражал как хищнические набеги, так и регулярные нападения Хлодвига, пытавшегося распространить свои завоевания от Сены до Луары. Удачное сопротивление армориканцев доставило им почетный союз с франками на равных правах. Франки уважали армориканцев за их храбрость, а армориканцев примирял с франками переход этих последних в христианскую веру. Войска, расположенные в Галлии для ее защиты, состояли из сотни различных кавалерийских и пехотных отрядов, которые пользовались названиями и привилегиями римских солдат, но постоянно пополнялись варварской молодежью. Пограничные укрепления и разбросанные обломки империи еще охранялись их храбростью, без всякой надежды на успех. Им было отрезано отступление, и они не имели возможности сноситься одни с другими. Царствовавшие в Константинополе греческие императоры оставляли их без всякой помощи, а их благочестие не позволяло им вступать в дружеские сношения с арианскими узурпаторами Галлии. Но они, не краснея и даже охотно, согласились на выгодную капитуляцию, которую им предложил католический герой. И это частью законное, частью незаконное потомство римских легионов отличалось в следующие века от других войск и своим вооружением, и своими знаменами, и своими мундирами, и своими уставами. Тем не менее, силы нации увеличились благодаря этому добровольному присоединению. И соседние королевства стали бояться не только храбрости франков, но также их многочисленности. Приобретение северных провинций Галлии не было результатом одной удачной битвы, а, как кажется, совершалось постепенно, то путем завоеваний, то путем мирных переговоров. Их Лодвиг приводил в исполнение каждый из своих честолюбивых замыслов при помощи таких усилий или таких уступок, какие были соразмерны с ожидаемой выгодой. Его дикий нрав и доблести Генриха IV дают нам самые противоположные понятия о человеческой натуре. Тем не менее, есть некоторое сходство в положении двух королей, подчинивших себе Францию личным мужеством, политикой и тем, что вовремя приняли настоящую религию.